Вход в корпус, окна которого выходили на восстановленное здание главной комендатуры секции, находился в боковом проходе. Фасад корпуса привели в порядок, внутри же царил хаос. Лестничные пролеты и межэтажные перекрытия были целы, но стены, собранные из огнеупорных синтетических панелей, если где и сохранились, то выглядели как сморщенные, покоробленные ширмы со множеством дыр и трещин. Вещи, которые могли еще пригодиться в домашнем хозяйстве, местные жители давно уже растащили. В коридорах и комнатах был свален только обгоревший, поломанный ни на что негодный хлам. Поднявшись на второй этаж, Стинов пробрался в комнаты, примыкающие к фасадной стене корпуса. Для этого ему пришлось сначала пройти по длинному коридору, а затем, минуя завал, пролезть из одной секции в другую сквозь узкую щель между разошедшимися в сторону стенными панелями. Осмотрев несколько комнат, окна которых выходили в центральный проход, он выбрал ту из них, которая меньше других пострадала от огня. Стены ее были целы и только немного прогнулись под напором раскаленного воздуха. Всю мебель из нее уже вынесли. На полу валялись только обрывки пакетов и внутренности развороченного взрывом терминала инфосети. Единственное имевшееся в комнате окно выходило чуть левее центрального подъезда, расположенный напротив комендатуры. Расстояние до цели составляло чуть больше 50 метров. Но что особенно понравилось Стинову, так это то, что ремонтники, торопясь закончить реконструкцию фасада здания, навесили одну из внешних панелей чуть косо, так что между ее нижним краем и полом комнаты оставался зазор около 10 сантиметров. Растянувшись во весь рост на полу, Стинов мог прекрасно видеть сквозь него крыльцо комендатуры. Найдя удобное место для стрельбы, Стинов принялся за тщательное изучение внутреннего строения выгоревшего корпуса, выбирая самый короткий и безопасный путь для того, чтобы покинуть здание. К исходу третьего дня он знал каждую лестницу, каждый поворот и каждый пролом в стене на всех 5 этажах. Если сопровождающие Бермера охранники сразу сообразят, откуда был произведен выстрел, то для того, чтобы схватить стрелка, они, скорее всего, бросятся в здание через ближайший подъезд, расположенный в левом крыле здания. За то время, что должно было остаться у него в запасе, Стинов рассчитывал подняться по лестнице на третий этаж, пробежать по длинному, но свободному от завалов коридору вглубь корпуса и пролезть под предусмотрительно освобожденным от крепежных скоб нижним краем стенной панели на лестницу, выходящую в проход, тянущийся вдоль противоположной стены здания. После этого оставалось только спуститься вниз, перейти улицу, войти в здание напротив, подняться на второй этаж и запереться в своей комнате. На случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые помешали бы ему воспользоваться выбранным путем, у Стинова были намечены 2 запасных пути бегства. Оба они были несколько более рискованными, поскольку, используя их, Стинов должен был выбраться сразу в центральный проход и там затеряться среди ремонтников и зевак, столпившихся вокруг места происшествия. Куда спокойнее и приятнее было бы сидеть в кресле, попивать пиво и слушать сообщения инфосети о происшествии, участником которого ты только что был, нежели бродить по улице, изображая из себя ремонтника, и ожидая, что каждую секунду сзади на плечо ляжет тяжелая рука, и властный голос потребует предъявить документы. Удостоверение Устинова было в полном порядке, но все же, чем меньшему числу людей он попадется на глаза, тем лучше будет и для него самого, и для дела. После ночного сражения с комендантами в проходах сектора Лапласа осталось много мелкого метательного оружия. Его сгребали в кучи вместе со строительным мусором, который затем вывозилось на переработку. Во время одной из прогулок по сектору Стинов подобрал несколько метательных стрелок. Дома он сравнил метательную стрелку с имевшимся у него единственным болтом для арбалета. Стрелка и болт были почти одинаковой толщины, только стрелка примерно вдвое длиннее. Стинов обрезал метательные стрелки по длине болта и вставил их в обойму. Теперь у него был полностью заряженный арбалет. Вечером, четвертого дня после разговора с Шалиевым, вернувшись домой, Стинов обнаружил закодированное сообщение в секретном файле инфосети. Вскрыв файл с помощью известного ему кода, Стинов увидел на экране короткую надпись «Завтра в 14:30». Через несколько секунд изображение с экрана исчезло. Стинов сел на кровать и открыл принесенную с собой банку пива. Только сейчас Игорь понял, что все это время, тщательно готовясь к выполнению задания, он все же втайне надеялся, что решающий день никогда не наступит. Теперь же ему хотелось бросить все и бежать, вот только бежать было некуда. Уже не первый раз Стинов задумался над тем, почему именно его, не имевшего опыта в подобных делах, выбрал Шалиев для столь ответственного задания. Возможно, что подобным образом он обеспечивал себе полную безопасность на случай провала. Кто поверит недавнему перебежчику из комендантской зоны? Если он попытается обвинить в попытке покушения на Бермера, его же первого заместителя. Так что в случае провала ответственность за все ляжет на одного Стинова, которого, вероятнее всего, объявят комендантским шпионом. Стинов допил оставшееся в банке пиво и, прихватив еще пару банок с собой, отправился к Медлеву, чтобы, как обычно, сыграть с ним перед сном пару партий в шахматы.